Глава 104. «Да на вас лица нет, любезный!» — прошептал ему на ухо тот запомнившийся господин, придорожный вчерашний мотель. «Я прошу лишь минутку внимания, так сказать, быка за рога. Разговор предстоит недолгий, но, признаюсь, весьма существенный. Умоляю, любезный, не бойтесь». Если бы мы хотели ограбить вас или, скажем, убрать, стоило тогда за вами сюда тащиться. Ваше имущество и бизнес нас никоим образом не интересуют. Еще вчера подобное прикосновение, подобная фамильярность вызвали бы коллапс, паралич, окончательную остановку и без того изможденного сердца, но сейчас... Эн угрюмо ждал продолжения. Господинчик отвел его в угол, усадил и в упор сказал: «Вы желаете освободиться?» «Не делайте непонимающих глаз. Прекрасно знаете, о чем идет речь. По сути своей, она для вас вещь чужеродная, да еще и воспалена, как аппендикс. Знаете, что делают с воспаленным аппендиксом?» «Кто вы?» — спросил Энн. «На ваш законный вопрос отвечу своим. А как вы думаете, разве чистого альтруизма не может быть в этом милом подлунном мире? Ах, опять ваше лицо! Оно цвета бетонной стенки. Вы сегодня явно не выспались. Но вернемся к нашим баранам. Представьте, на земле, ко всему прочему, существует и милосердие. Дома престарелых, хосписы, иные нужные вещи. Мы помогаем нуждающимся. Вам, любезные, чертовски свезло. Многие нас безнадежно разыскивают, поверьте, все готовы отдать, лишь бы встретиться». Перебив этот вкрадчивый спич, бедный пепельный Энн застонал. Псюхе с жаром взялась за дело и уныло затряс головой. Господинчик над ним сиял. Диалог их возобновился. «Как вы меня обнаружили?» «Мистики здесь никакой. Вы же сами от нее пытались избавиться, да еще разъезжали по миру». «Значит, все-таки слежка». «Не могу отрицать. Сразу замечу, контакт состоялся бы раньше. Однако все испортила ваша глупая подозрительность. Черти, что вам стало казаться. Завели каких-то горилл, навтыкали повсюду камеры. Каюсь, мы упустили момент. Не надо было пугать вначале столь пристальным к вам вниманием. Но поймите, вычислить тех, кто нуждается... Вещь весьма непростая. Главное не ошибиться. Я скажу в свое оправдание. Вы ужасно тогда разнервничались. Было просто не подойти. А потом рванули из города. Ну, скажите на милость, зачем устраивать гонки? И вы не могли позвонить? Разговор исключительно конфиденциальный. Хорошо. О чем речь? «О простом извлечении, эффективном, надежном, быстром. Хотите меня на тот свет спровадить?» «А с чего вы должны умереть? Полноте. Те, кому посчастливилось отбрыкаться от нее, еще как любезны живут?» «Стоимость. Извлечения? Нет, мои извращенные стервы». Господин с удовольствием засмеялся. «Сразу видно, вы бизнесмен». Он склонился над согбенным Энн. «Не пытайтесь острить. Да в вашем положении вы нам ее просто подарите. Еще и возблагодарите, что взяли. Со своей стороны, мы бы могли содрать с вас огромные деньги, как, кстати, ваши многочисленные горе-лекари. Но в том-то и фокус. Изъятие совершенно бесплатно. Никто никому не должен. Нас финансируют весьма богатые фонды. и никакого мошенничества. Все пройдет исключительно честно. Мы предлагаем, вы соглашаетесь или шлете куда подальше нашу славную старую организацию. Свобода выбора. Ее, кажется, завещал всем Господь. Ваш отказ, мы тотчас растворимся. Правда, по опыту не сомневаюсь. Сглупив, волосы затем на себе будете рвать. Ну, решайтесь, рискуйте, пробуйте. Вы обходитесь без бумаг? Разумеется. Значит, это не сделка. Я же сказал, альтруизм. Моя подпись вам не понадобится? Что вы, милый, как попка заладили. Сделка, подпись. Расслабьтесь. Все гораздо банальнее и проще. Мы всего лишь окажем услугу, и, честно говоря, я на вашем месте не поддавался бы скепсису, и тем более не иронизировал. А если что-то пойдет не так? Перебил господин. Обижаете. Опыт здесь колоссальный. Эн отчаянно тер виски. «Подумайте», — совершенно непринужденно завершил господинчик общение. «Впервые вам предлагают самый значимый в жизни бонус. Счастливый билет. В конце концов, вы ужасно страдаете. А вот что касается нервов, их все-таки нужно лечить. Наши люди из сил с вами выбились». «Грузовик? Та кастрюля там, на дороге?» «И не только, любезный, не только. Кстати, когда я застал вас в мотеле тем приятнейшим вечерком, сам, признаюсь, без ног остался. Надеялся за коньячком, наконец-то разговоримся, но куда там? Вы дернули к выходу, только пятки ваши сверкнули». «Что мне делать?» «Вначале решиться, а затем разыскать нас, любезный».